Энергоканалы. Земное пространство строится так, что самую грязную энергию слои-фильтры не пропускают вверх. Энергия, идущая из земного мира, собирается в эгрегорах, соответствующих им по частотам и качествам. К эгрегорам энергия поставляется энергоканалами. Энергоканалы находятся в физических структурах планеты и в тонких слоях атмосферы. Но в любом случае для человека они остаются невидимыми. Энергоканалы имеются во всех тонких телах планеты и выполнены из разных типов материй. Околоземное пространство насыщено сетью энергетических каналов, рассчитанных на свои типы и частоты энергии, то есть рассчитанных на определенные параметры энергии. Поэтому в одни каналы поступают одни энергии, а во вторые другие. Каналы делятся на основные и второстепенные. И здесь полная аналогия с кровеносной системой человека. Второстепенные собирают энергию от частных объектов, источников энергии, и передают в основные каналы, по которым она попадает в свой энергосборник, одного или другого типа энергии. По невидимым энергетическим каналам энергия определенных частот собирается в единое русло и течет к общему резервуару, энергосборнику, эгрегору, где распределяется иерархично, то есть в соответствии со своим уровнем и частотой, и хранится до определенного времени, пока не потребуется. Например, каждый человек на протяжении жизни имеет свой мини-эгрегор, в который поступают определенные энергии по его энергоканалу. В данном случае человек является источником производства энергии. Но на основе чего она собирается в большие русла? Для каждого типа материи действуют свои законы. Кровь в теле человека движется по одним законам. Вода в реках планеты течет по своим законам. Пары воды собираются в облака по другим законам и так далее. Пары воды, молекулы газа образуют разные типы физической материи или физических состояний. И каждая материя существует только благодаря тому, что подчиняется своим законодательным функциям. На этой основе пары воды собираются вместе в воздухе в облака. Молекулы газа стремятся объединиться воедино, создавая атмосферу. Твердая масса Земли создает свои объемы, плазменная – свои. Все это однородная материя разных типов, подразделяемая в свою очередь внутри себя на какие-то подвиды. Твердь планеты подразделяется на мраморные, гранитные породы, песчаник, известняк и прочее. Жидкость тоже отличается многообразием. Пресная вода, морская, молоко, кровь и так далее. Аналогично и физическая энергия имеет свои типы. Однородная энергия также собирается в единые объемы, образуя определенную качественность. Энергия мысли другая по качеству, чем энергия чувств, а духовная энергия другая, чем энергия мысли. То есть энергии разнятся качественно, так как каждый их уровень создает свои типы материи. На основе закона единения энергия от разных индивидов, но единой частоты, собирается в одно русло – основные энергоканалы. Она объединяется по определенным параметрам и, двигаясь по каналам, одновременно очищается через слои-фильтры и другие механизмы. В резервуарах эгрегоров она хранится на закономерной основе, создавая определенное качество. Когда требуется послать куда-то энергию нужной частоты из резервуара, это делается автоматически, так как каждый энергосборник представляет собой конкретное строение, рассчитанное на требуемые функции и мощностные характеристики. Однако, данные процессы контролируют высшие. Само собой ничего не делается. И если идут какие-то автоматические процессы, то только потому, что были включены высшими. И далее все происходит по соответствующим программам. Эгрегоры нижних уровней рассчитаны на меньший потенциал, чем эгрегоры более высокого уровня. Каждый из них включает процессы автоматического действия. В энергосборниках имеются свои механизмы, ведающие упорядочением энергий внутри них. Это особые устройства по манипуляции с энергиями. Они также определяют ее требуемый количественный объем и прочие необходимые характеристики. Таким образом, эгрегоры, как энергосборники, имеют сложное конструктивное строение и обладают многофункциональностью. Они осуществляют сбор энергий, распределение их по качествам и уровням внутри себя, консервацию с выдерживанием определенного режима хранения. Если энергия большего потенциала будет храниться в конструкциях с меньшим потенциалом, то она эту конструкцию разорвет, поэтому каждый тип энергии требует своего режима хранения. Наиболее наглядной является работа положительного и отрицательного эгрегоров. Это два противоположных качества очень широкого диапазона. Отрицательная энергия делится на несколько уровней. Среди них есть низкие энергии и высокие. Аналогично и положительная энергия.